Глава 7, в которой Иван поясняет окружающим свою жизненную позицию. «Шеф, так нельзя!» Игорюхе было очень страшно. Перечить боссу, отцу родному, это знаете ли. Вокруг стоял весь экипаж мечты. Все поголовно с угрюмыми лицами, даже канадец и бельгиец, не говоря уже о в конце обрусевшем немце. Только Виталик, забив болт на мнение народа, стал рядом с хозяином, подняв повыше свой топор. За спинами экипажа стояли местные, во главе с Алексеевым. «Кому нельзя?» Питонка включился на полную катушку. «Мне нельзя!» Тощий полуголый человек стоял один против толпы, жаждущей крови, и откровенно ей толпе хамил. «Ермолаев, я тебя, ты сейчас возьмешь автомат и...» Толпа подалась назад, потому что этот молодой парень передернул затвор, взял на изготовку оружие и повернул его на своих. Народ отпрянул. «Игорюх, ты чего? За этих тварей черножопых подписался!» «Это мой человек!» Голос хозяина гремел на весь берег. Одной рукой Иван выволок Ахмеда вперед, а второй выудил из ножен мачете. «Но кто?» Яростный взгляд того самого Ивана выдержать было тяжело. Мужики отводили глаза и ныряли за спины других. Маляренко презрительно сплюнул. «Овцы! Ты, Иван, в общем, прав. На Настю, Мишку и Кольцова не ориентируйся. Им просто, знаешь ли, не повезло. Был среди аборигенов такой Мустафа Бей, скотина полнейшая. Его потом свои же и зарезали за беспредел. Вот это да! И баб наших, и с людьми, как со скотиной. А в целом-то люди они неплохие были». Маляренко сильно удивился. «И это говорит тот, кто возглавил войну». Полковник прочитал в глазах Ивана немой вопрос и кивнул. «Ну да, Иван Андреевич, тут ведь главное не упустить. Возглавить вовремя. Кольцов, вот кто отморозок наипервейший был. С него-то вся кровь и пошла». Алексей промолчал. «Потекла. Он начал, мы их резали, а не нас. Так все и закрутилось». Последних оставшихся в живых турок удалось отстоять, хотя это и стоило кучи нервов и ледникового периода в отношениях среди экипажа. 4 мужчин и 4 женщин поселили в том самом лодочном сарае в порту под присмотром и охраной часовых с мечты, а 9-го выжившего, Ахмеда, Иван всюду таскал с собой, усиленно его откармливая. Турки, поняв, что никто их убивать не собирается, сидели в своем сарае тихо-тихо и не бузили. «Батя!» Ермолаев набрался духу и начал назревший разговор. «Бать, а как же наших бьют? А как же свои, чужие? Помнишь, ты мне про свой муравейник рассказывал? Я к тебе, бать, не как к командиру, как к отцу обращаюсь. Я понять тебя хочу». Кают-компания замерла. Мужчины затаили дыхание и ждали, что ответит Иван. Ситуация складывалась очень серьезная. Новоградцы решение капитана Чужаков не выдавать пленных восприняли в штыки, и даже Алексеев вот так сходу не мог повлиять на своих земляков. Приходилось сидеть на корабле и дальше порта носа не совать. На дороге, ведущей в город, стояла угрюмая и вооруженная до зубов застава. С пушкой. Маленькой, но все-таки пушкой. Маляренко, не торопясь, доел свой ужин, вытер губы платком и, откинувшись на жесткую спинку стула, насмешливо посмотрел на новоявленного сына. «Игорь, я очень простой человек, примитивный, можно сказать. Когда меня бьют, даю сдачи. Когда мне помогают, помогаю в ответ. Все просто. Эти там в пещерах мне не свои». Капитан поднял трехпалую ладонь. «Я ведь пришел сюда непорядок с помощью Алексеева наводить. Мне на этих жлобов вообще наплевать. Русские они или нет, это не важно. Я сюда за скальпами пришел. Вот он!» Ваня показал на сидящего в углу турка. «Меня от смерти спас. Ему никто не приказывал это делать, а он меня спас. Хотя я для него неверный». Мужики переглянулись. Босс о своем заточении еще никому не рассказывал. «Он для меня у охранников еду воровал. Его каждый день били, а он снова шел и воровал. Его опять били, а он меня подкармливал. И кто после этого для меня свой? Русак Вася или турок Ахмед?» Игорь с уважением посмотрел на забившегося в угол турка. Тот, поняв, что речь идет о нем, несмело улыбнулся. «А остальные рабы? Там же у них еще полсотни турков на цепи сидят». «А что остальные?» Маляренко пожал плечами. «Рабы они есть рабы. Мне до них дела нет. А эти в сарае — люди. Они за свою свободу ни себя, ни других не жалели. Уважаю». Иван поерзал побитой спиной по деревянной спинке стула. «Больно, блин. Виталик, ты, помнится, говорил, что вил там на севере схрон сделал с креслами. Надо забрать, а то как-то не того». Зэки-канадец синхронно кивнули, а потом произошло нечто, заставившее всех присутствующих впасть в прострацию. Виталик задумчиво почесал громадный крест, наколотый на ребрах, и изрек: «Знаете, господа, а я с Иваном Андреевичем совершенно согласен, и такая позиция мне импонирует. Это правильно, я думаю, вообще. Теперь у босса персональный абрек завелся, так что бойтесь». Зэк изобразил улыбку, приглашая остальных присоединиться к его немудреной шутке про персонального абрека, но его никто не поддержал. Народ сидел с отвисшими челюстями и тихо пускал слюну. «Ну так чего, это же я...» — Виталик смутился. «Тоже по вечерам в школу с людьми общаюсь». Кают-компания грохнула. Серьезный разговор, державший всех в напряжении, закончился. Надо же было жить дальше. Со всех сторон посыпались шуточки, анекдоты и подначки. «Шеф, этих из сарая куда денем? Вместо негров отправим кораблик пилить». Ваня только рукой махнул. «Разберемся». Оставалось еще решить вопрос с Василием Алибабаевичем и парой-тройкой особо отличившихся в избиениях Ивана охранников. Но этот вопрос пришлось отложить на несколько дней, пока в городе улягутся страсти по убитому грузчику и пока полковник вновь подгребет под себя власть. От Вани не укрылись косые взгляды местных начальников, которыми они встретили Алексеева. В них открыто читалась досада и злость. Делиться властью в их планы не входило. Впрочем, огромное большинство обычных людей встретило воскрешение городского головы с неподдельной радостью. Михаила же встретили опасливо, помня его прошлое, но тоже вполне радушно. Громила сделал вид, что не знаком ни с Иваном, ни с Алексеевым, кому-то дружески кивнул и, нырнув в толпу, исчез среди людей. Работать. В ночь перед высадкой бывший телок владыки железно пообещал хозяину 10 правильных семей. Надо было просто немножко подождать.